Как жаль, что мир не состоит из 64 клеток. Очень часто по воскресеньям я участвую в командных шахматных турнирах. В прошлое воскресенье у нас была встреча с командой одного крупного парижского лицея. В класс коммунальной школы, где мы собираемся, вошли двое юношей в сопровождении двух мужчин почтенного возраста, что-то вроде профессоров на пенсии, которые, почти не разговаривая друг с другом, уселись каждый в своем углу и принялись ждать, приберегая умственные силы. Я сразу приметил одного из них, маленького горбатого старичка, щуплого и робкого. С его лица не сходила лукавая улыбка человека, погруженного в себя, как сказали бы некоторые, находясь в прямом контакте с предполагаемой высшей инстанцией, он у всех на глазах обдумывал великую универсальную стратегию. Попросту говоря, восторженно и радостно улыбался. Чтобы разогнать скуку, а еще из-за своей давнишней склонности шпионить за ближними, я, укрывшись в странице старой газеты, которую нашел в коридоре, и где, как обычно, обсуждались последние потрясения на мировой бирже, незаметно наблюдал за этим странным созданием, которого, казалось, никакой переполох не мог вывести из себя. Я предполагал, и впоследствии во время знакомства команд это оказалось абсолютно верным, что передо мной бывший профессор математики. Тем не менее, заметив, что я за ним слежу, он не высказал ни малейшего смущения и улыбнулся мне так же восторженно, как своим непонятным таинственным духом. Так мы сидели друг против друга в молчании, столь знакомом напряженном молчании двух погруженных в себя шахматистов в осеннем полусумраке класса, в чьих высоких окнах виднелись деревья пустынного бетонированного двора. Ветер подхватил горстку опавших листьев, те на мгновение опустились на узкий островок полустертых классиков, и время, которое тоже всегда так незаметно, казалось, потянулось еще медленнее, будто за тем, чтобы нагнать еще больше уныния и без того свойственного классному кабинету. Маленький горбун с непонятной улыбкой, вероятно, привыкший разгонять школьную скуку, а, возможно, и обрадованный моим интересом, подошел ко мне и писклявым, как у Джерри из известного мультика, голосом предложил решить шахматную задачу. Взяв шахматную доску и коробку с шахматами, откуда достал коня, ладью и королеву, он ловко водрузил королеву на ладью в нескольких клетках от коня, а затем пронзительным голосом осведомился. «Какого черта королева забралась на ладью?» Я замер, пытаясь улыбаться как можно хитрее в ожидании ответа. «Сдаетесь, дружище? А все очень просто. Королева увидела коня и испугалась, потому что приняла его за мышь». И даже не дожидаясь моей реакции, под мрачные взгляды товарищей по команде, которым, как видно, надоела эта бородатая воскресная шутка, он затрясся от смеха, как чертик на пружине. Потом внезапно остановился, как кукла, у которой кончился завод, и пошел обратно, по-прежнему улыбаясь своим мыслям, на стул у доски, где нарисованный мелом равнобедренный треугольник, казалось, открывал нам истинную причину его невыразимого восторга. И как раз в эту минуту я увидел высоко над оцинкованными крышами безучастное серое небо, а внизу во дворе еще мокрые от недавнего ливня деревья, отраженные в лужах. Почему-то я вдруг улыбнулся той же блаженной улыбкой, что и старичок-профессор. В конце концов, разве мир для нас, вечных детей, не устроен так же чудесно, как равнобедренный треугольник, как 64 клетки, где, если шагнуть в зеркалье из печальной действительности, мы вскоре решимся на возможную встречу с белым рыцарем, с испуганной королевой, взобравшейся на ладью, и где-то неподалеку, что вполне предсказуемо, с садовой соней, философски уснувшей в чайнике.